«Вот так как-то», — сказала Хила, наплевав на законы этого мира, которые гласят, что после пропускания такого магического потока живой организм или артефактный сплав превратится в пыль, нет, даже пыли не останется. «Правда, я думаю, что опять получилось что-то не то», — немного нахмурившись, сообщила она и легким взмахом палочки заставила прозрачный кристалл парить рядом с собой. Преподаватели могли многое сказать по поводу этого «не то», но почему-то никто из них не торопился этого делать. Видимо, структура Вингардиум Левиассы в исполнении первокурсницы бросила вызов их навыкам исполнения финиты. Конечно, благодаря профессионализму им понадобится не так уж и много времени для распутывания этого клубка, от десятка секунд до нескольких минут, но, к их общему сожалению, им не дали сосредоточиться на этой задаче. «Упс», — сказала Хила, смотря на то, как один из прочнейших материалов в магическом мире рассыпается на мельчайшие кусочки, а за ним последовала и структура заклинания, что потеряла цель, к которой применялась. «У кого-нибудь есть идеи, что мне с этим делать?» С нотками обиды на вселенскую несправедливость спросила она, с интересом посмотрев на преподавателей своими зелеными глазами, что, кажется, видели саму душу. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первое заклинание 408. Расскажи уже нормально, откуда у тебя это? Донимал меня Рон, указывая на лежащее рядом черное яйцо, завернутое в одеяло, пока мы всей компанией сидели в большом зале. Я ведь уже сказала, что получила его от статуи, присматриваясь к еде, ответила я. Может, у тебя и получилось отделаться этой репликой рано утром, но уже завтрак, а значит, просто так ты от ответа не уйдешь, заявил Рон. Нужны подробности. Как так получилось, что время, выделенное тебе на лень, было потрачено на какие-то занятия? И раз уж мы об этом заговорили, сказала мне свои первые слова за сегодня Гермиона, было бы интересно узнать твой прогресс. Прогресс за один день, фыркнула Эйлин, опуская вилку на пожаренное яйцо. Такого не бывает. Тогда не стоит дальше заниматься ерундой, если за один день даже минимального прогресса не видно, заключила Гермиона. А вам не кажется, что прежде чем делать такие выводы, лучше сначала услышать мнение Хилы? Риторически спросил Симус. Ну, протянула я, когда несколько пар глаз пытливо скрестились на мне. Сначала я и правда ленилась, но мне это быстро надоело, и я решила, что буду лениться. Поэтому навестила ужасную статую и там сколдовала заклинание на скульптуре, которое, как оказалось, может переделывать направленную на нее магию во что-то иное. Благодаря же практике лени моя Левиаса в каком-то смысле получилась лучше. Заклинание действует точно, и предмет управляется отлично, но через некоторое время разрушается. Когда же статуя освободилась из лап моей Левиасы, то начала создавать разные штуки. Как раз одной из них и было это драконье яйцо. «Погоди, это правда тебе помогло?» – удивленно спросила Гермиона. «Драконье яйцо?» – одновременно с ней спросил Рон. «Да», – просто ответила я на два вопроса сразу. «Бессмыслица какая-то», – пробормотала Гермиона, нахмурив брови. «Что собираешься делать с драконьим яйцом?» – поинтересовался Рон, на самом деле отвлекаясь от своей еды. «Можно оставить мне скорлупу?» – спросил Невилл и пояснил. «Она хороша для некоторых растений». «Мы поняли», — закатила на это глаза Эйлин. «Отдам Хагриду», — пожала я плечами на вопрос Рона и, посмотрев на Невилла, сказала, «Спроси у лесничего, куда он ее денет». «Хагриду», — задумчиво протянул Рон, «а потом, он же рано или поздно вылупится. Что будешь делать потом? Возьмешь к себе в Магловский мир? Если что, семья Уизли с радостью приютит твоего дракона. Построим ему внушительное логово, накидаем золото и других блестяшек. Подумаю над этим, когда он вылупится», — сказала я, отпивая из кружки чай. «Понимаю», — умудренно кивнул Рон. «Будешь таскать яйцо с собой весь день?» «Ага», — ответила я. «Мне не хочется оставлять его просто так, а оно не разобьется?» — поинтересовалась Эйлин. «Эф», — прыснул Рон, а когда на него вопросительно посмотрели, пояснил. «Это же драконье яйцо, что здесь может быть непонятно. Его просто так не разбить. Много знаешь о драконах?» — с вызовом спросила Эйлин. «Только основы», — пожал плечами Рон. «Один из моих старших братьев работает с драконами. Охотник», — напряглась Эйлин всем телом. «С чего ты взяла?» — махнул на нее рукой Рон. «Думаешь, семья Умзли опустится до такой ерунды?» «Вот и славно», — расслабленно выдохнула Эйлин. «Сколько ты еще планируешь практиковаться в лени?» спросила Гермиона. «Ты уже пропустила достаточно материала, не такого уж и важного материала», — дополнил ее слова Рон. «Тебя не спрашивали?» — недовольно пробурчала Гермиона. «Не знаю», — поспешила я ответить, чтобы предотвратить очередную перепалку, которая в последнее время совсем не походила на дружескую. «Возможно, еще пару дней повторю эту практику, и если ничего не поменяется, вернусь». «Понятно», — немного расстроенно вздохнула Гермиона. «А что еще сотворила эта статуя?» Немного с опаской смотря на закутанное в одеяло яйцо, спросил Симус. Протянула я, вспоминая подробности. «Теперь в том парке есть удобная беседка и еще», — сказала я, ныряя рукой в свою сумку. «Вот это», — достала я деревянную шкатулку и положила ее на стол. «Ящичек с драгоценностями», — с интересом осматривая резьбу с изображением Хогвартса, — спросила Эйлин. «Можно и так сказать», — пожалуй я плечами, открывая крышку. На всеобщее обозрение показались кусочки разрушенного мной же кристалла твердой магии, что лежали в мягкой обивке. «Бэйрэр», — поежилась Эйлин, так как первая сунула свой любопытный нос в шкатулку. «Как-то прохладно стало», — постаралась она как можно скорее увеличить расстояние между собой и кусочками кристалла. «Соглашусь, даже не думая всматриваться», — сказал Невилл. «Что это такое? Какая-то пугалка. Хочется взорвать эти кристаллы поскорее», — нахмурился Симус. «О чем вы говорите?» — непонимающе спросила Гермиона, которая ничего такого не чувствовала. «Это же с виду обычные стекляшки». «Это не обычные стекляшки», — поправил ее Рон, из-за чего девочка недовольно поморщилась, а твердая магия. «Еще и в таком количестве. Впервые вижу столько где-то кроме Хогвартса», — кивнул он в сторону стены, где отображаются набранные баллы шести факультетов. «Куда планируешь их потратить?» «Не знаю», — ответила я. «Они вроде как сделаны из моей магии, но так как создавала их ужасная статуя, то и эффект соответствующий. По крайней мере, так сказали преподаватели. Все, к чему прикладывает руку ужасающая статуя, становится довольно пугающим. Где вообще обычно эту твердую магию используют? Ну, у нас дома есть установка, что преобразует выделяемую родом Уизли магию, но там получается по крупице в месяц, а то и в два. И обычно все это идет на различные эксперименты нашим зельеварам и артефакторам. Очень редко кто-то у нас эти крупицы покупает. О, вдруг вспомнил что-то Симус. Помню, моя мама причитала о слишком высоких ценах на твердую магию. Вот только я не знаю, куда она ее собиралась деть. Очевидно же, что твердая магия используется для подпитки артефактов, важно сообщила нам всем Эйлин. Правда, я не уверена, что при применении этих необычных кристаллов выйдет что-то хорошее. Только представьте, летающий по округе светильник, что наводит жути до мурашек. Хаем, задумчиво протянул Рон. Может, стоит припасти парочку крупиц на Хэллоуин, как раз в тему праздника. И куда ты эти крупицы засунешь? Поинтересовалась Гермиона. Что-то я не припомню у тебя артефактов, кроме сундука с расширенным пространством. Кстати, а такие вещи тоже питаются твердой магией? Ни о чем подобном в магазине не говорили. Не, ответил Рон. Это обычное зачарование, которое и мы сможем сделать после пятого курса. Поскорее бы, а то ходить с этим сундуком меня раздражает. Согласна, кивнула Эйлин. Ужасный воспитательный процесс, чтобы мы ценили полученные знания, чуть спародировала она чей-то голос под конец. И не говори, вздохнул Рон. Но про артефакты, это хороший вопрос. Думаю, если поделюсь идеей с братьями, то кто-нибудь из них точно сможет достать все нужное. Хила, как считаешь? Считаю, что не буду никому отдавать свою твердую магию, решила я, со смачным стуком закрывая шкатулку. Пусть пока побудет у меня. Ну вот, грустно опустил плечи Рон. А ведь была такая хорошая идея. Дальше день пошел по привычной мне уже программе. Отучившись на уроках, приговорив обед, помучив свой мозг на предмет усваивания окклюменции под присмотром акромантула, отужинав, я продолжила свою эпопею линии, пожелав удачи немного угрюмым ребятам в осваивании теоретического материала, направилась к Хагриду. К концу дня на меня, которая ходила везде с объемным яйцом наперевес, уже мало кто обращал внимание. Видимо, привыкли. Наслаждаясь вечерними видами огромного озера и прилегающих к замку окрестностей, я шла вперед и раздумывала о возможном отказе Хагрида помочь мне с яйцом. Очевидно, что и оно тоже испускает вовне волны жути, и сможет ли Хагрид их выдержать? Скорее всего, сможет, ведь в запретном лесу точно должно быть что-то подобное или даже еще более ужасное. По крайней мере, мне так кажется. Уже подойдя к домику лесничего, я выбросила из головы ненужные сомнения и гулко постучала в увесистую дверь. «Кто там?» — раздалось за дверью зычным басом. «Это Хила!» — крикнула я в ответ. «Что случилось?» — открыв двери, спросил Хагрид. «Сегодня решила прийти без друзей, они пока занимаются отдельно от меня», — ответила я, заходя вовнутрь. «Ты знаешь, как высиживать яйцо дракона?» «Конечно», — приосанился Хагрид и, с подозрением посмотрев на предмет, замотанный в одеяло, спросил. «А откуда оно у тебя?» «Мы его вместе со статуей ужаса сделали», — легко ответила я, водружая яйцо на высокий для меня стол. «Дамблдор посоветовал мне доверить заботу о нем тебе». «Вот как», — задумчиво пробормотал Хагрид, освобождая не такое уж и большое в его руках яйцо от ткани. «Значится, надо что-то думать. Обычно кладку дракона обдают волшебным пламенем родители, но у этого яйца таковых не имеется. А в чем проблема? Раз нужно пламя, то можно же положить его в костер», — предложила я, забираясь на стул. «Здесь большую роль играет не само пламя, а количество магии в этом пламени», — покачал головой Хагрид. «Чтобы этот дракон вылупился, понадобится много магии. Может, я смогу договориться с классами сквибов о проведении практики у меня, не волшебников?» — спросила я. «Волшебников меньше, а разница в магическом потоке не слишком велика», — пояснил мне Хагрид. «Если нужно много магии, то я могу выступить как источник», — предложила я. «Все и так уже знают, что у меня ее до жути много. Не стоит отвлекаться от учебы», — спустя пару секунд раздумья сказал Хагрид. «Первокурсников мне не разрешают привлекать к таким делам». «Жаль», — вздохнула я, а потом, вспомнив об одной вещице, достала из сумки шкатулку. «А если использовать это?» «Твердая магия», — утвердительно сказал Хагрид, даже не дождавшись, пока я открою крышку. «Это может сработать. С пламенем было бы много проблем, но если положить яйцо в котел с раствором и подбрасывать по крупице, то выйдет даже получше». После этих слов Хагрид поспешил зажечь непримечательный второй камин и поставить над пламенем большой котел, наполненный какой-то жидкостью. «А как еще высиживают драконьи яйца?» — спросила я, наблюдая за телодвижениями лесничего. «По-разному», — ответил мне Хагрид, когда голыми руками аккуратно положил яйцо внутрь быстро вскипевшего котла. «Огонь – самый распространенный. Держать же в насыщенном магии воде больше подходит для водных драконов, но результат не очень отличается. Можно еще обдавать теплым воздухом или закапывать в горящую землю или магму. Много разного можно придумать. Главное, чтобы был контроль над количеством поступающей магии и температуры повыше или пониже. Ледяные драконы тоже существуют?» – удивленно спросила я, проведя легкие параллели. «Но видела я только огнедышащих, а про других в школе не рассказывали». «Конечно», — кивнул Хагрид, «только они не очень любят компанию, вот и сидят только в магическом мире». «А огнедышащие, значит, любят?» — с интересом спросила я. «Очень», — ответил Хагрид, подбрасывая в воду несколько высушенных трав, отчего над котлом вспыхнули маленькие фейерверки, которые практически сразу же погасли. «Особенно любит поболтать с людьми, интересно им это. А вот великанов они не очень жалуют. Видать, у Мишкам мы для них не вышли», — немного расстроенно посетовал он. «Ты не выглядишь глупым», — попыталась я кое-как поддержать лесничего. «Это я просто полувеликан», — покачал головой Хагрид. «Таких, как я, немного, вот и получается, что меня сразу с обычным великаном путают. Драконы же умные», — нахмурилась я. «Разве они не могут отличить тебя от других?» «Могут», — легко сказал Хагрид. «Но есть еще одна проблема. Драконы не любят тех, на кого их пламя не действует». «Это как?» — спросила я. «Обижаются они на таких невосприимчивых», — расстроенно вздохнул Хагрид. «Ладно бы там хоть ожог маленький оставался, или одежда на мне горела, или волосы, а так с моей защитой разговор у драконов короткий. Просто хвостом сшибают и запускают подальше. Как-то несправедливо», — сказала я. «Это получается, что и я с драконами не полажу?» «Все может быть», — расплывчато ответил Хагрид. «Можешь подать мне твердую магию, ее еще измельчить бы не помешало». «Она уже», — сказала я, спрыгивая со стула вместе с ящиком. «Хаем», — протянул Хагрид, ища что-то в булькающем котле. «Тогда дай посмотреть, какого размера кусочки». Открыв крышку шкатулки, я продемонстрировала содержимое. «Кинь в котел одну крупицу», — сказал Хагрид после быстрого осмотра. Я сразу же выполнила указание, и из котла мгновенно дыхнуло магией. «И вправду от ужасной статуи», — кивнул каким-то своим мыслям Хагрид и, заметив мой вопросительный взгляд, продолжил: «Этого хватит на пару дней, буду еще по мелочи подкидывать, чтобы дракон вырос здоровым, сильным и без уродств всяких, так что это заходи, будешь добавлять еще твердой магии. А можно я просто оставлю здесь шкатулку?» – спросила я, вспоминая о своей ленивой стороне. «Если не жалко, то можешь», – пожал плечами Хагрид. «Ко мне иногда разные твари с запретного леса забегают, так что и утащить чего могут». «Не страшно», – отмахнулась я от предупреждения. «Сейчас главное – соблюдать режим лени, но если что, я могу попросить еще один кристалл создать». «Дело твое», – сказал Хагрид, гипнотизируя бурлящий котел. Еще немного поболтав с лесничим, я с ним распрощалась и пошла практиковаться в лени, что удивительным образом и вправду помогла мне с заклинаниями. Правда, я еще не поняла, каким именно образом она это сделала. Так и прошли дни перед Хэллоуином. С каждым днем заклинание выходило у меня все лучше, но такого прогресса, как в первый раз, не наблюдалось, разве что теперь крепкие предметы, которые приносил Флитвик, могли находиться в хватке моей левиасы немного больше нескольких секунд, а не превращаться в пыль через миг. Прогресс, но все же не такой, которого будет достаточно для оправдания моих прогулов совместных занятий в библиотеке. И я думала, что в следующем месяце все же стоит вернуться, а то и вправду отстану от всех, как мне пророчит Гермиона при каждом удобном и не очень случае. Также я пробовала сотворить финиту, но мне не хватает времени изучить структуру своего заклинания, которое, как назло, каждый раз чуть-чуть, но отличалось от предыдущего. Флитвик говорит, что так и надо, ведь каждый раз я сама изменяю творимую магию. Остальные предметы шли своим чередом. Зелья варились, астрономия изучалась, история заваливала кучей дат, подготовка безуспешно пыталась вытянуть из меня все физические силы, травология знакомила с флорой магического мира, которую можно в каком-то смысле назвать и фауной, защита пыталась научить нас не влипать в неприятности, а если влипли, то искать способы откупиться собственной магией. На трансфигурации я, Гермиона и Невиллу наконец смогли вывести нужные чары для получения заданного предмета, и уже в следующем месяце нам выдадут по личному деревцу, каждый лист которого будет отличаться друг от друга. Уроки начальной отклюменции продолжали подкидывать все новые и новые сценки, которых я никогда раньше не видела. То это будет пещера с захватывающими видами, то просто непроглядная тьма, то какой-то небесный остров, то туманный лес. Акромантул говорит, что со временем я сама смогу более полно контролировать преддверия, но такими темпами это будет не очень скоро. Жаль еще, что я больше не видела тот золотой город. Было бы интересно заглянуть во внушительный замок и сравнить его с Хогвартсом. И вот я глазом не успела моргнуть, как настал Хэллоуин. Старосты говорили, что в конце каждого месяца проводится пир, а затем бал, на котором могут присутствовать ученики, начиная с третьего курса включительно, но когда на конец месяца выпадает праздник, например, Рождество или Хэллоуин, то на балу могут присутствовать все. В честь праздника по коридорам стали чаще летать различные призраки, которые потешались над все еще живыми и иногда подкидывали различные задачки, при решении которых давали баллы факультета. В этом нелегком деле им помогали статуи, картины и некоторые животные, которые своим умным видом намекали на скрытые надписи или ниши. К сожалению, ко мне никто из призраков не хотел подлетать, но со слов Гермионы это просто вопросы на знание пройденного материала. Кроме более общительных призраков, также вокруг начали появляться летающие тыквы, различные украшательства в духе праздника, пауки размером с меня безбоязненно сидели на потолках и плели свои паутины в ожидании добычи, которая непременно влетала в не очень заметную ловушку, заворачивалась в кокон и отдавалась прямо на руки Филчу. В общем, дух праздника пер из всех щелей и с каждым часом набирал все большие обороты. Ученики начали выкрашивать свои лица различными вырвиглазными цветами, движущимися картинками, а еще я заметила пару старшекурсников, которые ходили с надиво-достоверными головами монстров, вместо обычных человеческих. Я даже приметила пару кентавров в школьной форме, гордо скачущих между группками учеников, а несколько девушек были подозрительно похожи на полувейл, которых изображали в соответствующих учебниках в их второй форме, чем-то напоминающие опасных и гордых птиц. Что же до нашей компании, то мы решили ограничиться боевой раскраской со всякими бутафорскими каплями крови и шрамами. Близнецов Уизли с их предложением по тестированию животного зелья, что дает выпившему признаки случайного существа, мы старались проигнорировать под суровым взглядом Рона, который совсем недавно рассказывал нам, как намучился с экспериментами братьев. Правда, Симус все же соблазнился предложением, но виду не подал, и, скорее всего, вскоре будет бегать по Хогвартсу с мордой кота, крыльями летучей мыши или еще чем. Первый хогвартский бал нетерпеливо потирал руки Рон, который был выкрашен в цвет тыквы с ужасающими глазами и клыками. Хаен, недовольно выдохнула Эйлин, которая нацепила на голову что-то вроде цветастого веера и выкрасила свое лицо в небесно-голубой с вкраплениями белых узоров маленьких перьев. «Могли бы и разрешить надеть нам что-то кроме школьной формы. Ты же знаешь, что это ради нашей же безопасности», стараясь не смотреть в сторону Рона, сказал Симус, который лишь добавил брызг крови на свое выбеленное лицо. «Все же бал будет проходить после отбоя. Как будто я собираюсь одна ходить по ночным коридорам», и не думала сбавлять своего возмущения Эйлин. «Все может случиться», пожала плечами на редкость молчаливая Гермиона, которая ограничилась глубокими тенями вокруг глаз и поднятием своей богатой шевелюры вверх, из-за чего выглядела выше нас всех. В ответ Эйлин лишь закатила глаза и отвернулась. «Вот ты где», — радостно сказал Невиллу, ловя что-то у себя под ногами. «А я уже думал идти без тебя, Тревор», — недовольно пробормотал он, ставя на свое плечо флегматично выглядящую жабу. Сам Невилл был под стать ей, все лицо в темно-зеленых цветах, и он даже съел какой-то фрукт, что сделал его глаза похожими на жабьи. «Может, уже пойдем?» – спросила я, стараясь не щупать лицо, которое окунули в черную и белую краску, что каким-то образом преобразилось в двигающиеся узоры. «Ух, слушай, Хила, может тебе всегда носить такой макияж?» – с улыбкой спросил Рон, а на мой недовольный взгляд поспешил пояснить. «Так намного понятней, что именно ты испытываешь. Вот сейчас ты раздражена, и все узоры стали выглядеть колючими. Обойдешься?» пробормотала я. Вскоре мы всей нестройной гурьбой вышли из гостиной Гриффиндора и направились в большой зал. Вокруг стало намного больше разных звероподобных волшебников, и что-то мне подсказывает, что к этому приложили руку небезызвестные близнецы Уизли. Стены замка не переставали шептать различные восхищения во всевозможные стороны, начиная от тех, кто разгадывал загадки, и заканчивая учениками, которые нарушали правила неприкосновенности воздушного пространства в коридорах, на радость довольным хищникам, которых за каждого пойманного нарушителя награждали куском мяса. Видимо, в празднике и сам Хогвартс радуется. Минуя группы учеников, некоторые из которых совершенно не стеснялись взрывать какие-то хлопушки, что подбрасывали всех в воздух, просто меняли местами или смешивали цвета всего в зоне действия, мы добрались до большого зала, под темным потолком которого парили скалящиеся тыквы, что яростно освещали всю округу. Пир вышел выше всяких похвал, намного масштабней, чем в прошлом месяце, что, наверное, логично, так как сейчас официальный праздник, а тогда его не было. Столы ломились от блюд, что содержали в себе тыкву, но и обычной едой нас всех тоже не обидели, а различные конфеты, которые каким-то образом оказывались надежно замурованы в кусках пищи, добавляли едокам стремление попробовать каждое блюдо. Рон и Эйлин с ответственностью подошли к этой задаче и, кажется, не собирались покидать большой зал, пока не превратятся в неповоротливые шарики. Я, Гермиона, Невилл и Симус тоже хотели последовать их примеру, но наши возможности серьезно уступали главным прожорам. Ученики Хогвартса, встав с места и постучав в бокал для привлечения внимания, что у него отлично вышло, сказал Дамблдор: «Рад видеть вас всех на сегодняшнем пиру в честь второго месяца обучения и Хэллоуина. Также позвольте мне поздравить первокурсников с их первым школьным балом, что навсегда западет в их молодые сердца. Спешу сообщить, что уже через несколько секунд вся еда исчезнет со столов и придет время музыки, танцев, конкурсов и веселья, в котором, я надеюсь, вы все потратите накопленные за сегодня силы и под конец свалитесь в свою кровать вымотанные и довольные. Да начнется бал», — громко сказал он и взмахнул рукой. Под расстроенными взглядами Рона и Эйлин вся еда начала исчезать одна за другой, а столы и скамейки своей необычной прозрачностью, очевидно, начали намекать о своем скором испарении, из-за чего все поспешили уверенно встать на пол. Сам большой зал начал увеличиваться в размерах, выращивая дополнительные поддерживающие потолок колонны и проявляя напротив отдалившихся стен столы с легкими закусками и напитками. Рядом с преподавательским столом, который остался на своем месте, выросла сцена, на которую спикировали непонятно откуда взявшиеся взрослые волшебники в цветастых мантиях и с музыкальными инструментами. Все говорило, что вот прямо сейчас начнется безудержное веселье, в которое выплеснется магия и энергия учеников и, может, преподавателей, но стоило только одному из музыкантов взяться за гитару, как с оглушительным стуком огромные двери в большой зал распахнулись, нарушая сакральность момента. «Барьер разрушился», — выкрикнул Флитвик. «Там я один не справлюсь, их намного больше, чем мне сообщали». Его голос был то ли испуган и растерян, то ли спокоен и собран, что создавало еще более странную путаницу. Из-за неожиданности все застыли, не совсем понимая, что делать, но спустя секунду большой зал пришел в движение. Без каких-либо команд от преподавателей и старосты факультетов начали запускать в воздух заклинания, что выкрашивали пространство над ними в герб факультета, к которым потекли ученики, включая и нашу компанию. Вскоре рядом с преподавателями загорелись еще несколько изображений с костями, мечом и щитом, к которым уже потянулись ряды немногих старшекурсников, наряженных в праздничные платья и костюмы, что отлично выделяло их на фоне молодых волшебников. Держаться вместе и никуда не сворачивать, даже если вам почудятся знакомые голоса или еще что-нибудь соблазнительное. Смотрите на своих соседей и не думайте убегать в темноту, четко говорил Перси Уизли, пока Анжелика Харрад старалась пересчитать всех присутствующих. Толпа разукрашенных и измененных под праздник учеников вышла из большого зала и вскоре разделилась на 6 потоков, каждый из которых пошел в разную сторону. Вот надо было такому случиться в первый хогвартский бал, цыкнул Рон, голос которого был хорошо различим в общем балагане. «И не говори», — буркнула Эйлин, — «а я только настроилась. Может, нас вернут, когда с проблемой удастся разобраться», — предположил Невилл, на плече которого продолжала сидеть недовольная происходящим жаба. В ее взгляде так и читалось желание оказаться как можно дальше от внезапных проблем. «Скорее всего, нет», — грустно сказал Симус, лицо которого совсем недавно странно вытянулось, и на макушке появились пушистые треугольники ушей. «Симус», — возмутился Рон, заметив неладное, — «я же говорил, что не надо пить эту гадость. Потом из туалета не выберешься или вообще животные черты будут произвольно проявляться целую неделю». «Ты преувеличиваешь», — отмахнулся Симус. «Близнецы сказали, что эта новая партия и старые проблемы были решены. Ты их больше слушай», — пробормотал Рон. «Теперь я понимаю тебя, Гермиона. Это так раздражает, когда твоими ценными советами пренебрегают», но на его слова никто не ответил, поэтому Рон обернулся на место, где предположительно должна была быть его подруга, Гермиона, но ее нигде не было видно. «Что уже случилось?» — нахмуренно спросила Эйлин, пока мы крутили головами из стороны в сторону, ища примечательную пропажу, что выделялось даже в таком разнообразном окружении. «Эй!» — окликнул Рон кого-то из старших курсов, кто шел рядом с нами. «Ты, случаем, не видел лохматую девчонку со всезнающим выражением лица?» «Насчет выражения лица не знаю, но волшебница с поднятой прической, которая шла рядом с вами пару минут назад, резко развернулась и пошла в обратную сторону», — ответил старшекурсник, пожав плечами. «А остановить не дано было?» — потерев виски, спросил Рон. «Тебе надо, ты и останавливай незнакомых волшебниц», — цыкнул в ответ старшекурсник и ускорил шаг, проходя мимо нас. «Вот надо же было так», — причитал Рон. «Чувствовал же, что что-то неладно. Соберись», — ударил он себя по щекам пару раз. «Кто со мной на спасение этой дурехи?» «Спасение?» — с опаской спросил Невилл, а его жаба неодобрительно квакнула. «Оно самое», — серьезно кивнул Рон, посмотрев на каждого из нас. «Думаю, двоих хватит», — высказалась я, прежде чем кто-то ответил. «Это почему еще?» — возмутилась Эйлин. «Я не какая-то там слабачка, но, судя по оговоркам старост, эти ночные монстры как-то влияют на разум, а из нас пятерых лишь я и Рон более-менее устойчивы к такому воздействию», — привела я аргумент. В ответ Эйлин лишь недовольно поджала губы, ухватившись за свою палочку, а Невилл и Симус расстроенно выдохнули. «Вот и решили», — поторопил нас Рон, беспокойно оглядываясь. «Хила, побежали быстрее, а вы прикройте нас», — с этими словами он резко развернулся и побежал против встречного потока волшебников. «Так мы будем долго пробираться», — пробормотала я и, подскочив к нему, обняла со спины и взлетела в воздух. «Не жалей сил, Хила», — быстро сориентировался Рон, осматривая толпу сверху. И лишь оторвавшись от пола, я услышал растерянный вопрос Эллин. «И как он думает, мы их прикроем?» Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первое заклинание 409. Гермиона Джин Гринджер. Она всегда знала, что необычный ребенок. Все вокруг называли ее особенной, и не только из-за парочки магических случаев в детстве, но и за выдающийся для своего возраста ум. Точнее, способность запоминать информацию, а после точно воспроизводить ее. Врачи, к которым ее водили обеспокоенные родители, в один голос заявляли, что это ее особенность, а не какое-либо расстройство аутистического спектра или еще какой сбой в развитии. Тогда все, конечно, удивлялись, но не сильно. Обычно особенности таких детей, как Гермиона, связаны с одним простым магическим воздействием, которое остается с ними на всю жизнь. Доктора говорили, что в младенчестве ребенок может показывать несколько особенностей, но через очень короткий промежуток времени как-то определяется и останавливается на одной. К сожалению, расспросить подробно об этом они могли только детей, а поймать момент неопределенности для исследования довольно проблематично. Вот и получается, что в руках всех ученых мира были лишь слова детей, которые говорили, что им нравится пламя, лед, воздух, летать, поднимать предметы взглядом и так далее. Поэтому ученые пришли к выводу, что выбор основывается больше на личных предпочтениях особенного ребенка, чем на чем-то еще. И, к своему стыду, Гермиона не могла никак помочь ученым узнать больше. Разве что сказать, что ей нравилось, как на нее смотрели родители, когда она без запинки могла повторять новые слова, лишь услышав или увидев их. Но как бы Гермиона не была подкована в информационном плане, как бы не старалась помогать всем вокруг советами, в конце концов, она не смогла найти друзей. Конечно, у нее были знакомые, которые без зазрения совести списывали у нее домашнюю работу, слушали ее объяснения по непонятным предметам или перекидывались парой слов, но на этом все и заканчивалось. При близком общении, как бы Гермиона не изворачивалась, все предпочитали ее избегать. Не сразу, но хватало пары разговоров, и появлялся еще один знакомый, который за спиной называет ее раздражающей всезнайкой. Первые разы это сильно ранило, но с течением лет Гермиона как-то свыклась с таким поведением окружающих, тем не менее не теряя надежды, что однажды она найдет тех самых, настоящих друзей. Так бы все и оставалось, если бы однажды в дом Гринджеров довольно необычным способом не пришло письмо. Сова с очень умным взглядом проследила, чтобы именно Гермиона взяла его, и упорхнула куда-то высоко в небо. Дальше же были лишь одни хорошие новости. Как будто в ее жизни настала белая полоса, или она попала в добрую сказку после всех пережитых неурядиц. Гермиона оказалась не просто особенным ребенком, а волшебницей, которую приглашали учиться в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Это было невероятное открытие и поэтому подозрительное, но вскоре их дом в самом деле посетила настоящая волшебница. Взрослая дама в мантии и остроконечной шляпе по имени Минерва МакГонагалл. Она показала ей и ее семье скрытый мир волшебников, помогла купить все необходимое к школе и провела легкий курс истории, терпеливо и полно отвечая на любой вопрос Гринджеров. Неудивительно, что Гермиона быстро прониклась симпатией к этой волшебнице. После проглатывания всех доступных ей книг Гермиона хотела получить больше информации по магическому миру и спустя месяц уговоров все же упросила родителей на повторное посещение Косой Аллеи. Родителям там почему-то не очень нравилось, но Гермиона списала это на необычность тамошней обстановки. К сожалению, тогда она была слишком возбуждена и гребла в свои руки все, что попадалось на глаза, без какой-либо систематизации, и лишь под начало учебного года опомнилась, но было уже поздно. Поездка в замечательном Хогвартс-экспрессе, знакомство с самой Хилой Поттер, которая оказалась совсем не такой, какой ее представляла Гермиона, общение с Роном Уизли, членом одного из древних родов магического мира. Дальнейшее же перемешалось в захватывающий калейдоскоп событий, по результатам которых Гермиона обзавелась настоящими друзьями. Целыми пятью. Это было на пять больше, чем когда-либо, но все хорошее заканчивается. После замечательного времени, когда она организовывала расписание, ее правда слушались и разделяли интересы, пришел раскол. Маленький, но Гермиона отлично знала, что это лишь начало. Она кожей чувствовала, что с каждым днем отдаляется от понравившейся ей компании и ничего не может с этим поделать. А перспектива, что из уст ее друзей вырвется раздражающая всезнайка, пугала больше, чем наказание от учителей и родителей. Поэтому она решила заслужить уважение в обретенной компании, пока это было возможно сделать. Гермиона давно поняла, что ее занесло отнюдь не к послушным и покладистым ребятам, а скорее наоборот. Отчасти из-за этого она и предполагала скорый разлад в будущем, ведь определенно не походила на человека, привычную к подобному кругу общения. Однако Гермиона не собиралась терять друзей, кем бы они ни были. Как же сделать так, чтобы тебя не просто приняли в такую компанию, но и закрепиться там на долгие и долгие годы? Ответ у Гермионы в голове созрел уже давно, но она все боялась прибегнуть к исполнению его в жизнь. А нужно лишь нарушить правила и зарекомендовать себя как одну из них, равную и уважаемую. В книгах было множество примеров подобного, и Гермиона была склонна верить прочитанному. Когда же хэллоуинский бал превратился в эвакуационную практику, Гермиона осознала, что время пришло. Она не просто нарушит правила, но и накостыляет этим ночным монстрам, добыв уважение своими знаниями и умениями. Она небезосновательно была очень уверена в своих силах. Хоть учителя и говорили, что не стоит торопиться, Гермиона не удержалась и зашла намного дальше как в теории, так и в практике. Стоило ей только повторить заклинание один раз, и она могла беспрепятственно им пользоваться в любое время. Нужно было лишь взять палочку в руки и воспроизвести все, что написано в книге. Гермиона искренне не понимала, как это может вызвать у кого-то проблемы, но за свою жизнь приняла, что не стоит слишком часто напоминать всем вокруг о легкости всего, что она делает. Да и несколько книг об особенностях первого заклинания у волшебников позволили кое-как смириться с реальностью. О том, что в практике она ушла далеко вперед, хоть и сама отговаривала своих друзей так поступать, знали лишь старосты Гриффиндора и преподаватели. Со стороны Гермионы все было логично, ведь даже ее друзья, как бы одаренные они ни были, не могли сделать то, что могла она, а склонять их к поспешным действиям своим примером было бы неправильно. Как говорил профессор Флитвик, всему свое время. Факт же собственного нетерпения Гермиона смело игнорировала. Ходить по пустующим коридорам Хогвартса, которые как будто отрезали ее от внешнего мира, было страшно. Гермиона поняла это, как только первый запал решительности спал, а вокруг были лишь голые каменные стены, мягкий ковер под ногами и слабое освещение от редких светящихся шаров. Такой Хогвартс она видела впервые. Пустой, холодный, темный и пугающий. Казалось, что от малейшего лишнего звука Гермиона могла взлететь под потолок. Так сильно она нервничала, но лишних звуков не было, а слышалось лишь ее не слишком ровное дыхание и шарканье шагов по ковру. От праздничной атмосферы не осталось и следа, и внезапно Гермиону начали догонять рациональные мысли. А что, если это была не ее решимость действовать, а наведенный ночным монстром кратковременный морок, которого с лихвой хватило отделить самоуверенную первокурсницу от группы? Такое предположение с каждой секундой казалось все больше похожим на правду, но Гермиона уже не могла повернуть назад. Если какому-то там монстру захотелось с ней сразиться, то он об этом точно пожалеет. Да, Гермиона была самоуверена и сама это признавала с гордо поднятой головой, ведь для этого есть благодатная почва, которую она точно удобрит этой незапланированной ночной вылазкой. «Гермиона?» — услышала она голос Рона где-то впереди. «Рон?» — спросила она, настороженно всматриваясь в темноту. «Наконец-то я тебя нашел», — облегченно выдохнул ее друг в своем праздничном амплуа, выходя на свет шарика, что пристроился рядом с Гермионой где-то с 5 минут назад. «А ты что здесь делаешь?» — не убавляя подозрительности, спросила Гермиона, но не спешила хвататься за палочку. «Это я, вообще-то, должен спрашивать», строго посмотрев на нее, сказал Рон, сложив руки на груди. «Как только ты пропала, я сразу пошел тебя искать, а остальные?» Прикинувшись беззаботной, спросила Гермиона. «Еле уговорил их меня прикрыть», пожал плечами Рон. «Я чувствовал, что ты вляпаешься в какую-то передрягу, а они все повторяли, что ты сама справишься и нечего мне мешать». «Вот как», — вздохнула Гермиона, анализируя слова друга. С одной стороны, было неприятно, что уже сейчас о ней по-настоящему волнуется только Рон, но раз остался хотя бы один друг, то не все потеряно. С другой стороны, поведение остальных можно расценить, как высшую степень уверенности в ее силах. И вроде надо радоваться, однако эта неопределенность делала все еще страшнее для самой Гермионы. «Тогда ты мне поможешь», безапелляционно заявила она. «Помогу?» – вопросительно протянул Рон. «Гермиона, я здесь, чтобы вернуть тебя в безопасное место, а не потворствовать нарушению правил. Кто ты и что сделал с Роном?» Приподняв бровь, прямо спросила она. «Это уже не шутки», — вернул себе строгий тон Рон. «Монстры могут напасть в любую секунду. Настоящие. Понимаю, что из-за магловского воспитания ты воспринимаешь это как глупость, но это в корне не так. Ночные монстры опасны для всех, кто не умеет с ними бороться». «А кто сказал, что я не умею?» — спросила Гермиона, даже не думая шевелиться в сторону безопасности. «Опять ты за свое?» — возвел глаза к темному потолку Рон. «Реальность сильно отличается от книжек. Может, ты и прочитала все о ночных монстрах, но это не делает тебя». Апертум, быстро выхватив палочку из кобуры, Гермиона четко и быстро вывела в воздухе причудливый узор под ошарашенным взглядом своего друга. Фигура молодого волшебника содрогнулась, но Гермиона на этом не остановилась, продолжая выводить линии. Иммобилис, сразу же после этого фигура волшебника в мантии факультета Гриффиндор застыла в позе, похожей на падение, и лишь его глаза возмущенно смотрели на свою подругу, а грудная клетка мерно вздымалась. «Отличная попытка», — довольно улыбнулась Гермиона, рассматривая свою добычу. «Знаешь, когда я только читала про вас в книгах, то подумала, что некоторые авторы преувеличивают». Из взгляда молодого волшебника не ушло и капли возмущения. «Не понимаешь?» — спросила волшебница, покрепче сжимая палочку. «Апертум показывает скрытое, значит, теперь я отлично вижу твои глаза, Богард», — с раздражением выдала она. На лице волшебника проступило удивление, а затем на нем нарисовался злой оскал, что искажал улыбчивое лицо Рона до неузнаваемости. Глаза же существа после первого заклинания стали отчетливо отличаться от человеческих. Полностью ядовито-зеленое глазное яблоко с вертикальной и узкой расщелиной вместо зрачка. «Маленькая дрянь», — вырвалась изо рта Богарта голосом ее друга, высокомерная всезнайка. «ТЦ», поборов мелкую секундную дрожь из-за встречи со своими страхами, цыкнула Гермиона. «Значит, ты будешь посильнее обычных образчиков своего вида. Или у меня еще недостаточно магической мощи, чтобы до конца раскрыть работу этого заклинания. Тебе следовало оставаться в библиотеке, а не шляться по ночным коридорам», — выплюнул Богард, все еще пародируя голос ее друга. «Только и умеешь, что создавать сложности и умничать. Можешь говорить все, что угодно, но воздействие вашего вида обломает на мне зубки», — нахмурившись, сказала Гермиона. «Вы легко можете влиять на учеников до третьего курса включительно, насчет последних уже посложнее, но ваш успех зависит лишь от навыков жертвы в окклюменции. Овладевание даже начальной окклюменцией будет достаточно, чтобы не попадать в ваши мороки и не принимать слова за чистую монету. Ты пришел сюда, заметив ученицу первого курса, но не взял в расчет мои умственные способности. Меньше болтай языком, девчонка», — чуть исказился голос Богарта, и его руки дернулись. «Зря ты меня не изгнала сразу. Я уже отлично знаю, что ты можешь, но медлишь. Ищешь неприятности себе на задницу и, я тебя уверяю, нашла с лихвой. Уже все в замке знают о твоем существовании. Одинокая, самоуверенная первокурсница, выучившая пару фокусов. Лучшие лакомства, верно?» — протянула Гермиона, медленно направив палочку на мелко подергивающуюся фигуру волшебника, который начал то ли растворяться, то ли превращаться в черный туман. «К сожалению, моих навыков окклюменции не хватит, чтобы полностью оградиться от вас, но, как советовал мне учитель, вторженцы в разум всегда падки на информацию, что лежит у них прямо перед носом. И как хорошо, что ты именно из таких», — закончила она с самодовольной улыбкой. «Только и можешь, что болтать», — взревел Богард, по телу которого пошли трещины. Экспеллер легко вывела в воздухе фигуру Гермиона, и волшебник перед ней вновь застыл, а потом свернулся в черный шарик, что через миг всосался сам в себя. «Ты выполнил свою задачу», — быстро достав свой блокнот и вычеркивая из него пару пунктов, веско сказала она. Юная волшебница была очень рада. Во-первых, первого она встретила Богарта, самого удобного для нее ночного монстра Хогвартса. Во-вторых, этот монстр был настолько любезен, что сообщил своему виду, где она, а значит, остальные монстры к ней не сунутся. Вообще, исследователи не вполне уверены, как Богарты могут связываться между собой, несмотря на свою слабость перед любым маломальски опытным волшебником. Эта их необычная связь не пропадает внутри даже самых защищенных барьеров. Но эти размышления Гермиона оставила на другой раз, а пока ей стоит сосредоточиться на грядущем. Ее навыки начальной окклюменции хорошо себя показали, однако расслабляться не стоит, ведь чем больше Богартов вокруг, тем сильнее их воздействие. «Хм», — самодовольно хмыкнула Гермиона, рассмотрев оставшиеся пункты плана по восстановлению дружбы, кивнула сама себе, спрятала удобный блокнотик в недра мантии и перехватила палочку поудобнее, даже если мое поспешное решение прийти сюда и было вызвано одним из монстров, то это лишь потому, что я сама этого хотела. Нет ничего проще, чем подтолкнуть человека к действию, когда он этого сам желает, раздался ее голос в широком каменном коридоре, где за светом одинокого шарика начала сгущаться тьма. Самодовольная всезнайка, послышался из темноты голос ее мамы. Так нарушать правила, осуждающий голос папы. И зачем тебе это нужно было? Самоутвердиться? Спросил голос Эйлин. Сколько можно тебе повторять, чтобы ты наконец отстала? Выплюнул из темноты голос Рона. Ты мне не подруга, донесся до ее ушей холодный голос Хилы. После таких выкрутасов я больше не хочу с тобой водиться, расстроенный голос Невилла. Чтобы я еще раз слушался злостную нарушительницу правил, возмущенный вопрос от Симуса. Мисс Грингер, я разочарована в вас, грустный голос профессора МакГонагалл. Использовать мои уроки для этого, осуждающе высказался голос профессора Флитвика. Много же вас набежало, через силу улыбнулась Гермиона, хоть от всех этих слов ей стало до глубины души обидно. Интересный факт про Богартов. Несмотря на свою природу, они удивительно избирательны в еде. За всю историю их изучения не было зарегистрировано ни одного случая, когда кто-то из их вида нападал на волшебника, что слабее или сильнее их самих. А значит, в теории вы все схожи со мной по силам, а я в магическом плане относительно среднего волшебника второго курса достаточно слаба, но мой разум намного острее обычного четверокурсника или даже слабенького пятикурсника. Каждое новое слово вселяло в нее больше уверенности и готовности действовать. Еще один интересный факт. Хоть Богарты и могут воспроизводить речь и бить по слабым местам, игнорируя любые защиты, но сам по себе их вид слова не понимает. Единственный вид своеобразной коммуникации – это мысли, а это значит, в теории я могу скармливать вам, что от ваших слов мне жутко, больно, и я сама очень слабая, а изгнать одного Богарта стоило мне большей части сил, при этом говорить вслух все, что мне в голову взбредет, и вы не заметите подвоха. Главное, подносить вам на блюдечке нужные мысли, и вы с радостью их впитываете. После мини-лекции самочувствие Гермионы улучшилось в разы, а все сказанные Богартами слова голосами ее близких стали смешны. Ну откуда в темных коридорах Хогвартса взяться ее родителям или двум преподавателям и ее друзьям? При этом вся эта орава подозрительно отсиживается в тенях, даже не думая выходить на более привлекательный свет. Уверившись в своем уме, юная волшебница перешла к действиям. «Иммобилус», вывев узор своей волшебной палочкой прямо как по учебнику, произнесла Гермиона. Все до сих пор оговаривающие ее голоса, к которым прибавились, кажется, все, кого она когда-либо встречала, из-за чего все сливалось в какой-то гомон, который, что странно, был отлично различим для самой волшебницы, внезапно замолчали. Но что-то подсказывало Гермионе, что ненадолго. Интересный факт, глубоко вздохнула Гермиона, Богарты могут быть сравнимы по интеллекту с их жертвой. Неважно, насколько силен монстр ночи, даже самый молодой их представитель отлично поддерживал дебаты с хорошо обученными волшебниками и даже профессорами. Значит, все вы можете легко уболтать меня. Что же делать в такой ситуации? Ответ прост. Не слушать, сохранять ясный рассудок и действовать. Хоть Богарты и могут имитировать речь и разум, но не могут им воспользоваться по-настоящему. Надо помнить, что это лишь иллюзия, которая не имеет под собой настоящего фундамента. Цирк теней для большего запугивания разума жертвы. Тени за кругом света не думали возобновлять свое движение, принудительно слушая лекцию, которую не способны были понять чисто физически. Экспеллур, продолжив движение палочкой, уверенно сказала Гермиона, и от нее пошла волна по всему коридору, что возымело однозначный изгоняющий эффект на всех Богартов, что собрались вокруг нее. «Без вас и темень становится светлее», осматривая коридор, проговорила она. «Все же формы воздействия заклинаний по площади или на определенную цель действительно очень полезны», задумчиво заключила она, начав уверенно идти вперед. «Что же, осталось держать оборону Экклюменции, идти к преподавателям, попутно изгоняя Богартов, что своим скоплением вокруг меня будут выступать своеобразным щитом от остальных монстров, выводить на поверхность мысли, что я слаба и вот прямо сейчас от страха в обморок упаду, и лишь везение позволяет мне оставаться на ногах и кое-как изгонять жутких монстров, не использовать заклинания слишком часто, чтобы не выдохнуться раньше времени, в идеале сохранять уже опробованные паузы, перечислила вслух она. Юная волшебница успела сделать лишь 10 шагов, а вокруг тени вновь сгустились, и послышались обидные слова голосами ее знакомых. Для обычных учащихся первых курсов Хогвартса это выглядело бы очень похожим на правду, даже закрыло бы собой настоящее, вырисовывая перед неопытным волшебником все возможные страхи прямиком из глубины души. Для Гермионы же это уже выглядело лишь как досадное неудобство, от которого, впрочем, не стоит избавляться сразу. «Интересный факт, перебивая голоса своих вольных слушателей, — сказала Гермиона, — Боггарт не любит расходовать силы на уже ослабевшую жертву, а значит, если скармливать им мысли о слабости, ужасе и уязвленности, как эти порождения демонического измерения даже не будут принимать облик, ограничиваясь голосом, она кивнула самой себе, прикинув, что достаточно отдохнула, и, заковыристо взмахнув палочкой, решила попробовать пропустить шаг с обездвиживанием. Экспеллур. Коридор вновь заполнило множество черных шариков, которые спустя миг исчезли где-то внутри самих себя. «Все же повезло мне с Боггартами», — довольно улыбнулась Гермиона, расправив плечи. «Интересно, а за их изгнание начисляют баллы факультета?» «Хорошо бы», — протянула она, уверенно идя вперед навстречу своего наказания и следующему пункту в плане соответственно. «Обычно более опытные Боггарты уже заметили бы неладное, но, к сожалению, встречающиеся на пути юной волшебницы были молоды, а значит, еще не осознающими, что такая вкусная пища может внезапно оказаться хитрым охотником. С каждым новым шагом по пустующему коридору, что освещается одиноким шариком, юная волшебница замечала пополнение в рядах своих преследователей и пыталась не подавать виду, что довольно четким исполнением своего плана. Если бы с ней был кто-то еще, например, кто-то из друзей, то все бы точно пошло как-то не так, весело, но не так, как бы ей хотелось. Представив четкую цель своего пути, Гермиона, следуя наказам Акромантула, закрыла ее за собственными мыслями растерянности, страха, неуверенности и потерянности. Ни один Боггарт не должен догадаться о ее ловушке и сообщить остальным, а то ей сделают выговор не за эпичное и уважаемое противостояние монстрам, а за обычное нарушение комендантского часа, что недопустимо.